308. Как думаешь, а каково это — жить снаружи? 308 по-детски прихлебывал чай и макал в него черствый корж, мечтательно вглядываясь в окна столовой. Полюбоваться видом из них было невозможно. Слишком высокое расположение. Лишь редкие стаи птиц и еще реже одинокие дирижабли, пролетавшие мимо цитадели, напоминали воспитанникам о том, что по ту сторону тоже есть жизнь. Был завтрак. Друзья, как всегда, сидели рядом, бок о бок, пользуясь мимолетной возможностью поговорить перед занятиями. «Ну и дрянь!» 213-й уныло осматривал надкусанный им корж, затем бросил его обратно на тарелку, отчего раздался стук, словно тот бросил камень. «Он даже не сладкий. А мне нравится?» Рассеянно пробормотал 308-й. К удивлению друга, он был совершенно непритязателен к еде. «Знаешь, я тут хотел тебе кое-что рассказать». 213-й, осторожничая, понизил голос. «Что же?» — спросил 308-й, не поворачивая головы. «Дело в том, что...» Собираясь силами, 213-й вздохнул. «Дело в том, что в последнее время я кое-что вижу. Ну вот, я сказал это». 308-й в растерянности повернулся. «Видишь?» «Да. Знаешь, это больше похоже на сны или что-то вроде того. Но я при этом не сплю. Сначала мне казалось, что у меня с головой не все в порядке. Но что ты видишь?» Перебил друга 308-й. «Внешний мир. Думаю, это Мирит и его окрестности. Но, если честно, я сам не всегда понимаю, что именно вижу». 213-й прикусил губу. «Не слишком ли глупо это прозвучало? Признаюсь, я удивлен». 308-й поставил кружку на стол, прерывая свою скудную трапезу. «Согласен, это очень странно. Поэтому я и хотел поговорить об этом с тобой. Ты единственный, кого я знаю, кто, кажется, с таким сталкивался». «Да, ты прав». Во взгляде 308-го что-то изменилось. Мечтательное детское личико вдруг стало не по возрасту серьезным и теперь пугающе напоминало 213-му лицо старика. «Думаю, мы должны поговорить об этом в более безлюдном месте. Как насчет коридора около библиотеки? Сегодня в 6. У тебя не будет занятий?» «Нет, я свободен», — с облегчением произнес 213-й. «Хорошо, тогда увидимся». Так и не допив свой чай, 308-й поспешил к выходу из столовой. 213-й остался сидеть один до самого окончания завтрака, прекрасно понимая, что полез куда не следовало. «Прости, друг». 213-й пришел раньше. Чтобы узнать точное время, он заглянул в библиотеку. Часы на арке у входа показывали только 5:30. Заметив мальчика, мистер Бонум подмигнул ему. «Добрый вечер, мистер Бонум», — поздоровался мальчик. «Здравствуй, 213-й. Пришел позаниматься?» «Да, сэр. То есть не совсем. Я должен встретиться с другом, но еще рано». Мистер Боном наклонился к мальчику и шепотом произнес: «В последнее время от тебя нет никаких вестей. Я уже начал волноваться. У тебя все в порядке?» «Да, все в норме», — пожав плечами, ответил 213-й. Библиотекарь огляделся. Убедившись, что поблизости никого нет, он продолжил: «Хочешь чаю? У меня есть ванильные кексы». Мальчик замялся. На какие-то несколько секунд он хотел согласиться, а заодно и рассказать все о перенесенном им недавно кошмаре. Он посмотрел в глаза мистеру Боному. Тот вежливо улыбался, ни о чем не подозревая. «Спасибо, сэр, но мне пора идти». «Уже? Но мы ведь только...» «В другой раз, мистер Боном», — отрезал 213-й. 308-й наверняка уже ждет меня». И с наигранной улыбкой направился к выходу. «Что ж, до встречи, малыш». Библиотекарь грустно улыбнулся, провожая мальчика взглядом. Выйдя в коридор, 213-й почувствовал, как в области шеи выступили мурашки. «Ну где же этот 308-й? Успокойся, тебе просто не по себе». Мальчик присел на одну из деревянных лавок, расставленных вдоль коридора, и вцепился пальцами в сиденье. «Нельзя показывать, что мне страшно. Нельзя». Казалось, прошла целая вечность, прежде чем на горизонте появился 308-й. Его маленькая фигурка медленно продвигалась по коридору, но, завидев друга, он ускорил шаг. «Где тебя носило?» «И тебе привет. В чем дело? Еще нет 6? «Забудь», — выдохнув, ответил 213-й. «Просто в последнее время я весь на нервах». «Понимаю. Когда это впервые началось со мной, я чувствовал себя не лучше». Черные глаза мальчика уставились в пол. «Расскажи, как это с тобой происходит? Что-то меняется со временем?» Было видно, что 308-й напряжен. Казалось, еще немного, и он выйдет из себя или начнет огрызаться. Но голос его зазвучал совершенно спокойно. 2 года назад, посреди кабинета истории, я вдруг увидел скалы. Представляешь себе? Профессоры и мои одноклассники, доска, парты и стулья. Все это вдруг исчезло, словно я перенесся в другое место, туда, где никогда не был. Я не на шутку перепугался в тот момент, и видение быстро исчезло. Тогда я подумал, что просто уснул посреди урока. Но через неделю все повторилось. Только это были уже не скалы, а дремучий лес. С тех пор это стало происходить постоянно и уже чаще, чем раз в неделю. И знаешь, в какой-то момент мне это даже начало нравиться. Ведь я могу путешествовать по разным местам, в то время как другие воспитанники, помимо этих стен, ничего в своей жизни не видели. Я понял, что картинки, которые показывают нам в книжках, лишь иллюзорная насмешка, потому что реальность, она совсем другая. Но радовался я недолго. Вместе с удивительными местами мне стали видеться вещи очень пугающие. Какие, например? 308-й покачал головой. Это сложно объяснить, потому что я сам не всегда понимаю, что вижу. Как ты мне и говорил, чаще всего это люди, и, как правило, люди эти несчастны. Расскажи мне о них. 308-й повернул голову. В его глазах, жучках, читалось сопротивление. Я хочу быть готовым к тому, что меня ждет, пояснил 213-й. Мальчик кивнул. Эти люди мне не знакомы. Некоторых из них я видел только раз, но есть и те, кто преследует меня постоянно. Преследуют? Есть одна девушка с короткими волосами. 308-й жестом показал длину на своей шее. Она делает что-то жуткое. Нет, но иногда мне кажется, что она тоже видит меня. Это чувствуется во взгляде. Разве такое возможно? Я был уверен, что нет. Все люди, которых я видел, никогда не замечали меня. Смотрели, как сквозь воздух. Но эта девушка другая. Когда она впервые увидела меня, то улыбнулась. Меня же закрутило, словно в какой-то водоворот. Когда ты их видишь, ты можешь чувствовать то же, что и они. Боль, страх, отчаяние. Все это переносится на тебя. Но в случае с ней эти чувства сделались в 1000 раз сильней. Серьезно, мне казалось, что еще немного, и меня разорвет. И что же дальше? 213-й смотрел на друга и едва верил своим ушам. Этот маленький мальчик. А дальше тьма, тихо произнес 308-й. Я думал, что умер, но затем я увидел странное свечение, словно что-то мерцало повсюду, но я никак не мог уловить, что именно. И в этом мерцании... Лицо мальчика скривилось от страха. В этом мерцании я увидел какое-то жуткое существо. Маленькое, словно карлик, и черное. Я плохо его разглядел. Оно тут же исчезло. После этого я вернулся сюда, в реальность. 308-й замолк, и его глаза наполнились влагой и стали похожи на блестящие черные камни. Крупные слезы покатились по детским щекам. Сделав вдох, мальчик продолжил. Где бы я ни находился, чем бы ни был занят, видения могут настигнуть совершенно в любой момент. И самое обидное, что я не могу это контролировать. Пытался, но пока не выходит. Каждый раз я вынужден переживать это снова и снова. Ты продолжаешь видеть эту девушку? Нет. 308-й покачал головой. Одно время она являлась мне довольно часто, потом перестала. Но это не избавило меня от других видений, как не избавило от тьмы и того, что в ней скрывается. В последние дни мне кажется, что она словно поглощает меня. Губы мальчика подрагивали. Послышались шаги. По коридору шел мистер Боном, неся в руке прямоугольный портфель. «Библиотека закрыта, мальчики. Думаю, вам лучше вернуться в свои комнаты». Казалось, он совсем не обратил внимания на слезы 308-го. «Да, сэр», — — ответил 213-й. Библиотекарь кивнул и продолжил идти. Внезапно 213-й почувствовал, как две худенькие ручки обвили его спину. «Все будет хорошо», — попытался он утешить друга, сам надеясь поверить в свои слова. «Мистер Бонум прав. Уже поздно. Пойдем, пока эта уродина Марта нас не спохватилась». 308-й слабо улыбнулся. Две фигурки неспешно удалялись вглубь коридора, не подозревая, что их ждет впереди.